Глава 17. Искусство выбирать тюремщиков. Когда болото дает приют, но не спасает. Первый звук был чужим. Ни скрип половиц, ни завывание ветра в печной трубе. Металлический вибрирующий ляск где-то снаружи. Он врезался в сон, как нож, и я открыла глаза, не понимая, где нахожусь. Не моя комната. Не мой потолок, по которому ползет тень от серого утра. Запах торфа, моря и мужского тела. Тепло. Рядом дышал кто-то большой и живой. Память вернулась стремительным резким приливом. Драка, трекер, кровать Эйдена, его руки. Эйден лежал на спине с открытыми глазами. Взгляд прикован к потолку. Он тоже проснулся от этого звука. Неловкость висела между нами плотной осязаемой пеленой. Мы были как два раненых зверя в одной берлоге, слишком близко, чтобы не чувствовать боль, и слишком насторожены, чтобы довериться. «Лебедка», — хрипло произнес Эйден, отвечая на мой безмолвный вопрос. «В гавани. Грузит снасть». Он повернул голову. В его глазах не было вчерашней нежности, только ответственность. Та самая, что годами вдалбливается в островных мужчин. К морю, к лодке, к своему долгу. И в этом заключалась двойственность ситуации. Теперь я тоже была его долгом, его негласным обязательством перед призраком нашего прошлого. Отныне мой путь одиночки закончился. Судьба давала передышку, горькую, отравленную недоверием, но необходимую, как глоток воздуха для тонущего. Он сел на краю кровати спиной ко мне, широкие плечи и спина, обтянутые темно-зеленым свитером. «Мне нужно идти в море на траулере. Сезон лова сельди». Голос был виноватым, он ждал упрека. Но его не последовало, не потому что не хотелось, а потому что не было сил. Опустошенность была такой глубокой, что страх отступил. «Этот день я как-нибудь проживу без тебя». Он обернулся. Взгляд скользнул по моему лицу, пытаясь найти подвох. «Вечером приду», — пообещал он, и это прозвучало как клятва, которую мы оба могли нарушить. Дорога домой была для меня тягостной. Каждое окно казалось прищуренным глазом. Каждый прохожий — безмолвным обвинителем. В голове метались беспокойные мысли, перебивая друг друга. Он был с Мэйв. Все эти нежности — ложь. Он соврал про больного деда. Он видел, как она умирала. Он мог это остановить. Он... И тут же в голову приходили другие. Что, если он говорит правду? Что, если эта единственная опора, пусть шаткая, ненадежная, рухнет? Снова остаться одной? В конце концов, метания выжигали душу, оставив после себя отчаянную иррациональную решимость. Решимость узнать обо всем любой ценой, даже если правда убьет последнюю надежду. Нужно идти вперед, двигаться, делать что угодно, лишь бы не оставаться наедине с этим хаосом в голове. Я вошла в почтовое отделение. Звякнул колокольчик. «Еще закрыто!» Катриона, как всегда, стояла за стойкой. Она увидела меня, и ее лицо расплылось в улыбке. «Фина, дорогая, а я уж думала, что тебя ветром унесло». Ее радушие было таким же естественным и неистощимым, как морские приливы. «Идем со мной». Я вышла на работу пораньше, чтобы разобрать посылки. Подсобка была завалена картонными коробками. Катриона немедленно погрузилась в работу, безумолку болтая о ценах на продукты и о том, что младший сын пропустил воскресную службу. Я молчала, давая ей время излить душу. «Ждать?» Вычислить правильный момент. «Катриона?» Мой голос прозвучал слишком тихо. Она замерла и обернулась, уловив в интонации нечто серьезное. «Что?» «Нет ли у тебя знакомых в местной амбулатории?» Ее брови поползли вверх с комичным удивлением. «Конечно, есть. Остров маленький. Здесь все знают друг друга. Медсестра Бренда, мы с ней занимаемся в кружке шитья. А что?» Пришлось сделать усилие. Выдавить из себя заранее подготовленную фразу. «Я попрошу, только ты не удивляйся». «Давай». В глазах Катрионы вспыхнуло любопытство. Она обожала чужие тайны. «Узнай у Бренды, обращался ли Эйден Маклеуд в амбулаторию вечером 25 октября, и провела ли она ту ночь в доме смотрителя маяка, у постели старика, вместе с Эйденом». Катриона замерла. Ее пухлое лицо просияло блаженством. Только что она услышала самую сочную сплетню сезона. В глазах читался восторг. Вот он, настоящий островной детектив, куда интереснее выкроек из журнала. Узнаю и сразу позвоню. Молот был занесен. Оставалось ждать, чью надежду он разобьет, мою или Эйдена. У дома на крыльце сидел кто-то чужой. Согбенная и безвольная фигура казалась мусорным мешком, оставленным у двери. Мужчина. Голова склонилась на грудь, в руках пустая бутылка из-под дешевого виски. От него за версту несло перегаром и грязным телом. В голове включилась тревога. Никаких файлов в памяти. Чужой. Чужой, пришедший ко мне. «Что вам здесь нужно? Я вас не знаю». Он поднял голову. Лицо, обветренное и покрытое сеткой лопнувших капилляров, исказилось в улыбке. Глаза были мутными и плавающими. «Ну как же?» — голос проскрежетал, как ржавая пила. «Виделись в волноломе. Ты приставала к Гроулеру. Я Иэн Макфадден. Друзья зовут меня Ржавым Иэном». В памяти тут же всплыл неясный образ. Дальний угол бара, орущий Калум и этот тип, наблюдавший за нашей стычкой. Настороженность сменилась интересом. «Гроулер жив?» Слова вырвались сами. Ржавый Иэн громко фыркнул, брызнув слюной. «А что ему сделается? Он зовет тебя. Пойдешь?» Сердце пропустило удар и снова заколотилось с бешеной силой. Ловушка? Очередная подстава острова? Или шанс? «Откуда мне знать, что это правда?» Ржавый Иэн, кряхтя, полез в карман засаленной куртки. Пальцы его дрожали, когда он протянул мне смятый клочок бумаги. Я развернула его и пробежала глазами рукописные строчки. «Если хочешь знать правду о Мэйв, приходи на болото. Ржавый тебя проводит. Заявишь копам — ничего не узнаешь. К». Буквы плясали перед глазами. Поднять голову стоило сил. «Сейчас?» «А чего нам ждать? После обеда я пойду в волнолом. Оттуда ты меня уже не вытащишь». Мысли метались в лихорадочной скачке. Позвонить Эйдену? Он на траулере. Коннелли? Его лицо, слова «нет оснований», сыну горящего дома Сиврайта. Доверять сержанту сейчас все равно, что стрелять в свою ногу. Но отступить значит навсегда похоронить надежду выяснить правду. «Где находится Калум?» Ржавый Иэн прищурился. В его глазах блеснула хитрая искра. «Когда приведу к нему, тогда и узнаешь». Решение было очевидным. Двигаться вперед. Куда угодно, лишь бы не стоять на месте. «Ну, хорошо. Подождите меня здесь». «Не вздумай звонить в полицию». Голос Ржавого прорезался тревогой. Взгляд скользнул вниз на мои ботинки. «И надень сапоги, увязнешь». За спиной захлопнулась дверь дома. Я замерла, давая коленям шанс перестать дрожать. В кармане пальто, висящем на крючке в прихожей, отыскала камень с датой и инициалами. Сбросила ботинки, натянула на ноги резиновые сапоги Мэйв. Закрыла глаза, пытаясь заглушить нарастающий гул в ушах. Во рту привкус меди. Анализ поведения Ржавого Иэна проносился обрывками. Пьян, но не до потери сознания. Хитер? Вероятно. Боится полиции? И это возможно. В чем заключается злонамеренность? Неизвестно. Опасность вероятна, но она минимальна. Я должна была убедить себя, чтобы выйти из дома. Сделать шаг навстречу неизвестности, когда каждая клетка тела кричала «нет». Но упустить этот шанс значит предать Мэйв во второй раз. Увидев меня, Ржавый Иэн молча поднялся и, покачиваясь, зашагал прочь от дома. Я шла за ним. С каждым шагом тревога нарастала, сжимая горло все туже. И чем дальше мы уходили от окраины городка, тем сильнее было желание развернуться и бежать. Бежать без оглядки. В конце концов мы вышли на узкую тропу, уходящую на юго-восток, в сторону бескрайнего торфяного болота. Тропинка была не просто узкой, она была древней, вросшей в рельеф, как незаживающий шрам. Местами тонула в коричневой жиже, и тогда резиновые сапоги с хлюпающим звуком погружались в грязную кашу по щиколотку. Воздух здесь был другим, тяжелым, влажным, пахшим гниющим торфом и стоячей водой. И холод здесь был тоже особым, пронизывающим до костей, сырым, от которого не защищает одежда. Ветер высвистывал однообразную тоскливую мелодию, сливаясь с хлюпаньем под ногами в тревожную симфонию этого места. Шагать приходилось медленно, с усилием вытягивая ноги из цепкой грязи. Каждый следующий шаг давался еще труднее. Постепенно я погружалась в отчаяние. Отступать было поздно. Ржавый Иэн поглядывал на меня из-под лобья. Его голова постоянно поворачивалась назад, сканируя местность и проверяя, не увязался ли кто за нами. От этого мрачного бдения кровь стыла в жилах. Каждый шаг вперед был шагом в ловушку, из которой, возможно, не было выхода. Тропинка, извиваясь, обогнула зыбкую топь, поднялась на пологий холм и резко спустилась вниз, словно обрывая путь к отступлению. В низине, ярдах в 100 от нас, стоял маленький домик с просевшей крышей. Я знала с детства, такие пастушьи хижины были разбросаны по всему острову. Местные фермеры использовали их как пристанище, когда отгоняли стада вглубь острова на более сочные пастбища. Одно крошечное запыленное окошко, дверь, обращенная к болоту. Перед ней сложенная елочка и торфяная кладка. В лужах стоячей воды на болоте отражался солнечный свет. Ржавый Иэн толкнул дверь, и она со скрипом поддалась. Мы вошли внутрь. Воздух в хижине был спертым, пропитанным запахом торфяного дыма и чего-то кислого, потного. Из почерневшей чугунной печки тянулся тонкий едкий дымок. На лежанке в углу, повернувшись спиной к двери, лежал человек. Он рывком вскочил на ноги. Каллум МакГроу. Заросший, осунувшийся, с впалыми щеками, которые не скрывала отросшая борода. В его глазах застыла дикая смесь страха и ярости. Ржавый Иэн мотнул головой в мою сторону. «Вот, привел. Выйди, подожди на улице». Голос Каллума был хриплым ото сна, но в нем звучала неоспоримая сила. Ржавый Иэн послушно вышел, притворив за собой дверь. В хижине воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием торфа в печурке. Каллум подошел к грубому деревянному столу, налил в стакан мутной жидкости из канистры. Рука его заметно дрожала. «Виски. Будешь?» «Нет», — ответила я. Он опрокинул стакан в себя, содрогнулся всем телом, будто пытаясь выжечь внутренний озноб. Потом придвинул ко мне табурет. «Садись». Я села на краешек, чувствуя, как подступает тошнота. Достала из кармана камень. Спросила. «Твой?» Он покачал головой. Взгляд сделался отрешенным. «Это камень моей сестры Кейси. Я сам отдал его Мэйв». «Зачем?» Она спросила меня о Кейси. Я рассказал все, что знал, и отдал ей камень. Он горько усмехнулся. Но она и сама обо всем уже знала. Сердце замерло в ожидании. «Что знала Мэйв?» «Про ночь доверия». Его слова упали в тишину, как камень в черную воду. «Про то, что Кейси мертва». В голове что-то щелкнуло, сложившись в ужасающую картину. Я смотрела на камень. «Боже мой, это все было у меня в руках. Как же я не поняла?» «Разве она не уехала?» «Все вранье». Каллум сжал кулаки. «Мэйв просила меня помочь. Я и сам хотел разделаться с ними. Но когда Мэйв убили, я понял, что скоро доберутся до меня». Он вдруг замер, застыл с вытянутой шеей, как зверь, почуявший опасность. В глазах появился животный ужас. Снаружи донесся шум, отрывистые грубые выкрики, чьи-то тяжелые шаги. Дверь с грохотом распахнулась. В хижину, заполняя собой пространство, ворвались двое полицейских. За ними, перекрыв дверной проем, вошел сержант Джек Коннелли. Его лицо было каменным, движения быстрыми, выверенными и безжалостными. Он шагнул к Каллуму, схватил его руку и резко заломил за спину. Металл наручников щелкнул холодно и окончательно. Весь арест занял несколько ошеломляющих и унизительных секунд. Джек Коннелли повернулся ко мне. Его взгляд был пустым и серым, как небо над болотом. «Тебя проводят до дома». «В чем его вина?» — вырвалось у меня. Джек пристально смотрел на меня. В его глазах не было ни злобы, ни сочувствия, только усталая необходимость. Пальцы правой руки сжались в кулак, потом медленно разжались, будто он удерживал что-то, чего нельзя было удержать. «Тебя проводят до дома».